Расточительный из Северного дворца по поручению вейского царя Чудотворного собирал пожертвования на колокола для алтаря за воротами столиц царства и за три луны собрал на весь подбор 8 колоколов с высоким и низким тоном. Увидев его, царский сын, завидующий счастливцу, спросил: «Не нашел ли ты какого-нибудь секрета?» «Ничего не смел искать», — ответил расточительный. «Был поглощен лишь одним колоколами. Я, расточительный, слышал, что в резьбе и полировке следует возвращаться к безыскусственности. Держался просто с теми, кто не имеет знаний. Неопределенно с теми, кто медлил и сомневался. Всех без различия встречал, когда приходили. Провожал, когда уходили. Приходивших не прогонял. Уходивших не задерживал. Дерзким потыкал. С лукавыми соглашался. Поэтому они сами отдавали все, что могли. И так собирал с утра до вечера, никого ни на волос не бежая. Тем более должен так поступать следующий за великим путем». Конфуций, осажденный между Чэнь и Цай, 7 дней оставался без горячей пищи, и к нему пришел выразить сочувствие несущий бремя беспристрастия. «Ты чуть не погиб?» — спросил он Конфуция. «Да», — ответил Конфуций. «Боишься смерти?» «Да. Я попытаюсь рассказать о пути, на котором не бывает страха смерти», — сказал несущий бремя беспристрастия. «На Восточном море есть птица, имя ей Забывчивая. Эта птица летает медленно и высоко, будто немощная. Подтолкнут — поддержит, полетит. Заставит — сядет. Не смеет ни опередить, ни отстать. Не решается первой пробовать пищу. Подбирает непременно лишь остатки. Поэтому ее не гонят из стаи. Никто вне стаи из людей не может ее погубить. И так она избегает беды. Ведь первым срубят дерево прямое, первым осушат колодец со сладкой водою. Ты же задумал приукрашивать свои познания, чтобы удивить невежды, очищаться самому, чтобы осветить грязь других, сверкать, будто поднимаешь солнце и луну. Поэтому и не избежал беды. Когда-то я слышал, как человек высокосовершенный сказал, восхваляющий самого себя, лишается заслуг. Заслуги призванные идут к упадку, имя прославленное идет к закату. Тот, кто сумеет отказаться от признания, от славы, и вернуться к людям, станет распространять учение и жить скрытно, тот обретет природные свойства и не назовет место своего жительства. Чистый и обыкновенный, похожий на лишенного разума, он не оставляет следов деяний, отказывается от власти, не действует ради признания и славы, поэтому не порицает людей, и люди его также не порицают. О настоящем человеке никто ничего не слышит. — Чему же ты обрадовался? — спросил несущий бремя без пристрастия. — Как хорошо, — ответил Конфуций. — Отказаться от своих друзей, оставить своих учеников, бежать на огромные болота, одеваться в шкуры и грубые ткани, питаться желудями и каштанами. Войдешь к диким зверям и не потревожишь стада, приблизишься к птицам и не вспугнешь стаи, а если не испугаются птицы и звери, то еще менее люди.